Глава 6. Так как опечатывание дома должно было производиться в присутствии мадам Резо, я оставил машину Бертиль и поручил ей доставить матушку домой. Но этого оказалось недостаточно. «Ты останешься с нами, Соломея?» – спросила бабуся. Соломея, которая собиралась ехать вместе с Гонзага, не посмела отказать. Я же вернулся с остальными детьми в старом сереньком Рено Батиста Форю. Он живет возле моста в одном из 4 домов башен, недавно построенных на берегу канала. У меня была срочная работа, у ребят уроки, а Жанне хотел заглянуть в спортивный клуб. И вот, 3 часа провозившись с корректурой, испещрив ее знаками исправлений, я услышал позвякивание чашек. Значит, мои вернулись. Они трещали, как стая скворцов, заглушаемая карканьем вороны. «Ты спустишься перекусить?» – крикнула снизу блондина. Я подошел к застекленной двери в домашних туфлях и на секунду остановился. Матушка, разумеется, не двигалась с места ни на сантиметр, позволяя себя обслуживать. И ее спокойная уверенность в том, что таким образом соблюдается естественный порядок вещей, казалось, разделяли все. «Бабушка, хотите пряник? Бабушка, сахарку?» «Матушка, шоколад не слишком горячий». Все порхали вокруг нее, словно мотыльки. А бабуся, по правде сказать, очень небрежно причесанная и, вероятно, не лучше того умытая, но при этом изысканно светская, отставив мизинец, бросала себе в рот маленькие кусочки и, не переставая, разглагольствовала. «Это уж точно. Я любой ценой отделаюсь от этого нотариуса. Я обращусь к мэтру Дибону, преемнику мэтра Сен-Жермена в Соледо. Завтра же поеду к нему. А вы будете так милы и проводите меня сегодня к 8-часовому поезду». Я отворил дверь. Едва повернув голову, она продолжала. «Предложил мне оценивать имение в ту же самую сумму, что и в момент смерти папы, чтобы избежать расходов на переоценку. Да это же мошенничество! 2 гектара в Рюэле при теперешних ценах на землю, можете себе представить? И какое местоположение? Покупатели так и набросятся. А Соланж сюсюкает. Бабушка взяла с нас клятву, что мы сохраним дом. Ручаюсь, не пройдет и 2 лет, как все будет продано». Итак, здесь, в кругу моей семьи, она вновь повела речь о крупных деньгах, которые наряду с великими принципами и мелкими компромиссами всегда занимали ее семью. И снова меня охватил страх. Страх, смешанный с чувством отвращения, с ненавистью беглеца к родному племени. И в то же время внутренний голос говорил: «А мы-то надрываемся, выплачивая взносы за дом. Будь у нас хотя бы 1/3 той земли, что причитается нам по праву. Черт побери, это ведь заразительно. Как-никак, а я тоже не прочь закусить хорошим камамбером со стаканчиком красного вина, да и не какого-нибудь, а бургундского». Все это ожидало меня на круглом столике, а перед столиком соломенный стул. Хорошо, что мы еще не спим на соломе. Но сейчас я уселся на нее. Мадам Резо продолжала вещать. «Имение теперь у Марселя. Тут уж я ничего не могу поделать. Но если зоопарк назначит его настоящую цену, из чего же будут они выделять мне мою долю? Просто не пойму. Чтобы сохранить Рюэль и спекулировать земельными участками, ему придется продать хвалебное. Смотри ты, как оказывается. Что, кончил марать бумагу? Уже выдал положенное число страниц?» Как эхо повторила Бертиль. Марать бумагу и выдать положенное число страниц – это была Священная формула, избавлявшая меня от всяких восторгов. Но если подвыдать положенное число страниц подразумевалось достойное похвалы прилежание и даже намек на два латинских изречения с розовых листков Птиляруса, Вергилия, Плиния, то марать бумагу содержала некую оценку, вероятно, относящуюся к прошлому, но, во всяком случае, единственную, которую матушка когда-либо высказывала, молчаливо подразумевая при этом, что заработок есть заработок, и что тут уж ничего не поделаешь. Впрочем, Марсель очень хорошо все понял, добавила мадам Резо. Он уступит. Он знает, что я не дам себя обобрать. Камамбер был что надо. Никто не умеет так хорошо выбирать сыр, как Бертиль. Я наблюдал за своим маленьким мирком. Блондина скучала, а Бен дурачился. Соломея внимательно слушала, а Жанне был настроен явно враждебно. Произошло то, что должно было произойти. «И вам нужна такая куча денег?» – спросил Жанне, на лазоревый глаз которого упала белокурая прядь. От изумления матушка открыла рот. «Спроси у своего отца, сколько нужно денег, чтобы прожить?» Сухо отрезала она. «Впрочем, эти деньги также и ваши». Эта песенка получше. Слова «это мои денежки» никого не трогают. Когда же вы говорите «это деньги моих детей», то вы выступаете в роли жертвы и привлекаете к себе симпатию толпы, забывающий о предварительном условии. Они получат их только после моей смерти. «Жанне – чистая душа», – сказала Соломея, зарешочивая ресницами свои черные глаза. «Он ест за четверых». Бертиль дважды прищелкнула языком. Условный знак, к которому мы прибегали при посторонних, чтобы прекратить спор, наносящий ущерб доброму имени Эрде. Эрде, то есть Резо, дару, согласно вензелям, вышитым крестиком на салфетках. Матушке это доставило истинное наслаждение. Она обнаружила первую трещину в нашем клане – отсутствие взаимной симпатии между двумя старшими детьми. Жанне встал, стиснув зубы. «Он весь тебя, этот мальчишка!» прошипела мадам Резо в мою сторону. Но настолько внятно, что эту сентенцию можно было слышать на улице. «Вы мне льстите», — сказал Жанне уже в дверях. Бертиль строго посмотрела на меня. «Мой сын всегда становился на 100% моим, когда что-нибудь неладно, и я должен отвечать за его выходки». Впрочем, Бертиль напрасно тревожилась. Для Кассандры возможность прокомментировать что-либо – всегда удовольствие. «Видишь, до чего просто воспитывать детей!» «Пришла твоя очередь, мой мальчик. Желаю тебе удачи, потому что такие зверюги, как ты, прежде составляли исключение, а теперь они – правила!» И добавила, желая выразить сочувствие Бертиль. «Вам, наверное, порой бывает нелегко, бедняжка вы моя». «Делаю, что в моих силах», – ответила Бертиль слишком поспешно. Я нахмурил брови, отчего жена моя смутилась, а матушка просияла. «Жанне будет куда опаснее тебя», – продолжала она. «Ты заставил меня дорого заплатить за твое послушание, но твой сын ведь не станет бунтарем, он будет активным деятелем. Для них это все равно, что вступить в монашеский орден». Теперь у них такая манера. От гнева, от сознания, что осмеливаются ей противоречить, она, как прежде, становилась откровенной и прямолинейной. Раззадоренная моим молчанием, раззадоренная своим выпадом против Жанны, она совсем распоясалась. «Я знаю, о чем ты думаешь. Прекрасно знаю. В глубине души ты согласен с твоим вороненком. Ты думаешь, что я корыстна? Ну и что же? Да, я корыстна. В жизни никем и ничем не пользовалась. Даже когда командовала твоим отцом, я это делала во имя его принципов и его притязаний, подкрепленных моим приданным. После его смерти меня эксплуатировал Марсель. С меня довольна. Теперь я старая, недостойная дама, которая хочет воспользоваться тем, что у нее осталось. «Я вам налью еще шоколада, матушка», – предложила Бертиль, спеша поправить положение. «Не откажусь!» Блондина уже услужливо протягивала тарелку с пирожным. Но в тот момент, когда кувшин с шоколадом коснулся носиком чашки, трах! Он выскользнул. Вдруг из рук Бертиль и вдребезги разлетелся у самых ног мадам Резо, обутых в черные туфли, нечищенные уже больше года. «Ну вот!» – воскликнула Бертиль. «Опять на меня эта напасть нашла!» Она трет себе правую ладонь, прочерненную у самого запястья длинным лиловым шрамом. Удрученная, ни о чем больше не думая, она старается оправдаться перед свекровью, вокруг ног которой разлилась коричневая лужа. «Извините меня, со мной это бывает после того несчастного случая. Время от времени большой палец вдруг меня подводит». Растерявшись, она умолкает. «Ну, слишком поздно». Впрочем, если бы матушка и не заметила смущения моей жены, ее насторожили бы наши тревожно забегавшие взгляды. О том, что вырвалось сейчас у Бертиль, мы не говорим никогда. «Какого несчастного случая?» – ласково спрашивает мадам Резо. «Солгать при Соломее, блондине, о Бене? Об этом не может быть и речи. Тем самым мы только подчеркнули бы значение этого факта. Лучше сказать правду, не вдаваясь в подробности, и лучше, чтобы сказала ее я». У Бертиль был серьезный перелом кисти. Вернулся Жене. Он, вероятно, подумал, что оставил меня в трудном положении, что лучше ему давить на стул своими 80 килограммами, сидя за столом напротив бабушки. Он все слышал. И теперь словно окаменел. Пусть даже он весьма смутно помнит о случившемся, все-таки у него есть жесткая уверенность, что он при этом присутствовал. Соломея не менее серьезна, хотя она и не подозревает, что тоже была там. Что до Бертиль, то вместо того, чтобы броситься за тряпкой и положить конец этой сцене, она стоит, опустив руки, и не двигается с места. Матушка встала и весело шагает по шоколадной луже. Осколки фарфора хрустят под ее ногами, как кости. Она берет руку Бертиль и качает головой. «Ну, вам еще повезло. Могли остаться вовсе без руки». Теперь она уже не сомневается. Вместо того, чтобы сгустить мрак, окружающий тайну, наше молчание только прояснило ее. Матушка еще не вполне улавливает связь между событиями. Но можно быть уверенным, если это звено разомкнется, разомкнутся и все остальные. Деликатность, уважительное отношение к тайным ранам других людей – не ее амплуа. Толстый указательный палец матушки направлен на Бертиль. Ради того, чтобы узнать. Она не постесняется разворожить все. Она бурчит себе под нос, ни на кого не глядя, и таким тоном, будто не придает своим словам никакого значения. «Значит, вы были в машине, когда погибла первая жена моего сына? Вы ее знали?» Жене сжимает кулаки в карманах. Но поскольку молчать уже невозможно, Бертиль вновь обретает хладнокровие. «Она была моей кузиной», — говорит она. Теперь она уже твердо встает на ноги и идет за тряпкой. Разговор на этом пресекся, но вечер все равно испорчен тягостным ощущением невскрытого нарыва. Бертиль и я делаем похвальное и вполне очевидное усилие, чтобы найти тему для беседы. Нас воодушевляет сознание того, что матушка уезжает с вечерним поездом. Но мы доверились старому расписанию и, усомнившись в нем лишь около 5 часов, слишком поздно позвонили в справочную Монпарнасского вокзала. Намеченный нами поезд отменен. Есть, правда, другой, около 11 часов, прибывающий ночью. Но на него все места забронированы для делегатов Национального конгресса цветоводов. Если матушка и попадает на этот поезд, ей наверняка придется всю дорогу стоять. «Но я непременно должна быть завтра утром у Дибона. Тут медлить нельзя», по крайней мере, трижды повторяет мадам Резо. И делает вывод, который, видимо, вполне ее устраивает. «Послушай, если бы ты мог на 2 дня освободиться, проще всего было бы, чтобы ты отвез меня туда. Переночуешь завтра в Хвалебном, а в среду вернешься». «Как отказаться?» Я спрашиваю, «как отказаться от приманки, если тобою вдруг овладело желание отведать ее?» «Решительно». Я не перестаю себе удивляться. И вот уже кусты самшита с маленькими красными ягодами, широкий луг, прорезанный канавой, полный лягушек, флюгера с сидящими на них, как на вертеле, живыми воробьями, которые поджариваются на солнце, гладкая поверхность пруда, усеянного глазками водяных лилий. Вот уже все там кажется мне таким безобидным. Я с удовольствием погляжу на все это вновь, мимоходом, разумеется, только мимоходом, и когда не будет рядом владелицы этих мест. Жаль, что Жанне надо возвращаться на службу, а Убертиль на шее лицеисты, продолжает матушка. Они приедут в другой раз, но мы можем взять с собой Соломею. Я вас ненадолго покину, пойду немного отдохну. «Спущусь к ужину». Бертиль смотрит на меня как-то необычно. Соломея тоже. Ребром правой руки она полирует себе ногти на левой. Блондина, прислюнив палец, прижимает его к чулку в том месте, где спустилась петля. Наконец мы услышали наверху тяжелые шаги матери. Жанне встает и начинает расхаживать взад и вперед по комнате. «Я тебя не узнаю, папа», — говорит он. «Твоя мать требует, диктует, а ты слушаешься. На кладбище мы выглядели смешно, а там на тебя будут смотреть, как на диковинного зверя. Во всяком случае, мне не верится, что эта старуха желает тебе добра». «Жанне!» — прикрикнула Бертиль. «И будь я дома, когда она сюда явилась», — продолжает Жанне. «Я мигом перепроводил бы ее обратно в лодку». Тут поднялась Соломея. И так стремительно, что грудь ее под кофточкой дрогнула. Облизнув губы кончиком языка, она возмущается. «Перепроводил бы обратно, не спросив нас, по какому же праву?» Ее довод попал в цель. Жанне корректирует стрельбу. «Не один я так думаю, что к нам возвратился дьявол. Ей некому больше было навредить, стало скучно, и она явилась сюда разыгрывать прощение всех обид. Да что говорить? Достаточно посмотреть, в каких она теперь отношениях с дядей Марселем. Она просто сменила объект своих нападок». «Ну, что касается дяди, то он сам этого добился. Теперь пришла его очередь», — сказала блондина. «А я вовсе не прочь познакомиться с бабушкой. Разумеется, она не святая. Ну, что не говорите, она первая пришла к нам, а не наоборот». «Я бы скорее стыдилась этого», — сказала Соломея. «Кто должен был сделать первый шаг, мы или она?» «Во всяком случае, на похоронах было забавно», — сказал Абен. «А тебя не пугает, что на похоронах кого-либо из членов семьи может быть забавно? Неужели ты будешь забавляться на папиных похоронах?» Тут они все испуганно уставились на меня. А мне стало тепло от этих взглядов. Но не для того ли Соломея выбрала в качестве примера не свою мать, а меня, чтобы не вообразить самое для себя ужасное? Глава 7. Хотя прямо посреди мана у меня лопнула шина, которую мне пришлось менять с помощью Соломеи, при случае она умеет помочь не хуже взрослой, в то время как матушка докучала нам своими советами, сожалея о старых надежных домкратах, заляпанных черной колесной мазью, сразу превращавшей холеные белые руки господина судьи в руки плебея. Хотя вдова вышеназванного судьи хотела сделать кое-какие покупки и потому просила меня ехать торговыми, а стало быть, самыми людными улицами Сегре, где мы встретили множество изумленных женщин, кивавших нам головой, и мужчин, которые приветствовали нас в два приема, то есть слегка приподнимали шляпу при виде матушки, а, глядя на меня, не очень любезно нахлобучивали ее на голову. Хотя мы посетили мэтра Дебона, надутого и молчаливого, весь дом которого утопал в стеганых обивках, и двери, и стены, и кресла, и сам нотариус, отягощенный сладками жира и ухитрившийся, косясь одним глазом на матушку, а другим на грудь Соломеи, разглядывать еще и меня и одновременно почесывать себе колено, размышляя о неожиданных переменах, происходящих в семье. Хотя наш край, анжуйский Бакаш, стал уже не так красив. Живая изгородь местами раздавлена бульдозерами, трава со всех сторон осаждает последние купы старых деревьев, а ангары, крытые рифленым железом, уродуют пейзаж. Но зато всюду, от болота до болота, от проселочной дороги до узкой тропки, затерявшейся между откосами, видны свидетельства торжества ферм над замками. Хотя, проезжая мимо изредка встречавшихся каменных ворот, свежевыкрашенных в белый цвет, за которыми виднелись расчищенная аллея, ряды сосен, вздымающие к небу свои 2 кубометра деловой древесины, а дальше большие черепичные крыши, фасады в стиле Людовика XVI без единой царапины. Хотя, проезжая мимо всего этого, присутствовавшая на борту моего сухопутного корабля владелица замка замечала, ну ясно, ведь эти гламоты во время войны торговали на черном рынке. Или, ну ясно, замок Гонтронов купили американцы, а те вышли из игры. Хоть на подступах к хвалебному мы не встретили ни одной знакомой мне фермерши, которая, как прежде, гнала бы на водопой корову, потряхивая пучком волос на затылке. Словом, несмотря на ощущение, что я старею, охватывающее всякого, кто наталкивается на перемены, пытаясь вновь обрести себя среди того, что осталось от былого, наше путешествие прошло совсем неплохо. «Барбелевьены в свое время держали 5 бретонок», сказала матушка у последнего поворота. «Жобо держит 8 нормандок и разводит табак. Ты увидишь, они превратили Ригу в сушилку». Опять победа фермеров. Победа, в жертву которой принесено все. Место стало неузнаваемо. Парк исчез, за исключением нескольких платанов. Их древесина ничего не стоит. Исчезли ограды вокруг участков. Вместо них стоят деревенские изгороди. Вбитый в землю кусок рельсы чередуется тут с каштановым колом или расколовшимся цементным столбом, кое-как обмотанным ржавой железной проволокой. Океан зелени с островками навозных лепешек подступает к самым домам, и на поверхности его видны лишь легкие извилины протоптанных тропок. Я поставил машину среди этой травы, у каркаса большого строения, где когда-то была оранжерея. В ней не осталось ни одного стекла. Лишь несколько осколков застряло в уголках рам, обвитых пышно разросшимися побегами глицинии. Тут же валялись куски черепицы и туфа, свидетельствовавшие о плачевном состоянии нашего дома. Стены покрылись трещинами, а крыша, подозрительно вздувшаяся от того, что стропила, вероятно, прогнили так же, как и дранка, поросла мхом и лишайником. В сломанных ставнях не хватало половины планок, а слуховые окошки наверху, окаймленные облупившимся кирпичом, превратились в зияющие дыры, куда прямиком влетали воробьи. «Что я могу поделать?» – сказала матушка, подчеркнуто обращаясь к Соломее. «Твой дядя Марсель не дает на ремонт ни одного су». Потом, сложив руки рупором, она закричала в сторону речки Омая. «Феликс! Марта!» Тут я заметил фермеров, которые большими граблями сгребали листья для подстилки. Мужчина не двинулся с места, а только поднял руку. Женщина-толстуха, на которую была натянута блузка, неторопливо направилась к нам. «Это Марта Оржье из Бертоньера», – объяснила матушка. «Хорошо съездили, мадам. Дать вам ключи, мадам», – крикнула Марта, подойдя на расстояние 10 метров. При всей ее осторожной сдержанности маленькие поросячьи глазки и выпеченные вперед губы фермерши говорили о жадном аппетите к новостям. «А ведь и вправду это мсье Жан», – продолжала она. «Я была совсем крошкой, когда он уехал отсюда, а все-таки сразу его узнала. Намедне я говорила Феликсу, едва лисенок завизжит, его и след простыл. А эта симпатичная барышня? Кто же она есть? Жаль, нет у меня времени. Пойдемте же, мадам, я отдам вам ваше добро». Фамильярность тона, некоторая небрежность формы обращения красноречиво свидетельствовали о перемене в отношениях между хлевом и салоном. Но здесь, вероятно, было и нечто другое. «Я всегда оставляю ключи Марте, когда уезжаю», сказала мадам Ризо. «Подождите меня минуточку». Минута растянулась на четверть часа. Мне странно было вновь ощутиться здесь. И еще более странно то, что окружающее не казалось мне чужим. Напротив, я словно бы вернулся домой. И вместе с тем меня коробило от одной мысли, что я связан с этими руинами, что я вышел из этого отжившего свой век поблекшего мирка, к которому, однако, меня непреодолимо влекли отроческие воспоминания. Воспоминания! Они как засахарившееся варенье. Я медленно обошел правый флигель дома и попал во внутренний двор, где от прежних огромных цветников уцелел только один генериум с пышными метелками листьев, росший среди усеянной птичьим пометом глинистой пустыни, по которой бродили куры разных пород. Издали я увидел тетушку Жобо с мешком на спине, которая вышла из своего дома и исчезла в доме напротив. Следом за ней ушла матушка, бережно неся большую жестяную коробку в форме куба, из тех, что предназначены уберегать от сырости, уложенное в 10 слоев печенье. Я знал, что обе женщины сейчас будут отпирать двери. Дверь внизу, ведущую на лестницу, затем дверь на площадке, потом дверь в переднюю и попадут, наконец, в святая святых, спальню мадам. Соломея, стуча зубами от холода, в изумлении смотрела на этот ряд полуразвалившихся строений, на эти башенки, вонзающиеся в серый туман, уже спускавшийся на пастбище. «Как она тут живет?» – сочувственно сказала девушка. «Она разорена, у нее ничего не осталось, это сразу видно». Каблуки Марты Жобо уже стучали по лестнице. Лучше было ответить в полголоса. «Если говорить о доходах, детка, то ты отчасти права. Хотя кое-что твоей бабушке дает ферма. К тому же она получает половину пенсии твоего дедушки и еще небольшую ренту. Но ведь ты сама видела мешок и коробку от печенья. Опасаясь пожара, бабушка при каждой отлучке отдает их на сохранение фермерши. Так вот представь себе, что там на несколько миллионов ценных бумаг и фамильных драгоценностей. А зачем в сущности делать вид, будто для меня это тайна?» Фермерша вышла. Потирая руки, я бросил. «Все в порядке? Сокровища в целости и сохранности?» Можно подниматься, мадам Марта?» Лицо тетушки Жубо на миг замкнулось. «Что это? Рефлекс преданности? Уважение к чужой тайне?» Потом ее маленькие глазки засветились дружелюбием. Видно, потому что я назвала ее мадам Марта. Она засмеялась. «С ума сойти, мсье Жан! Представляете, вдруг все это сгорит у меня в доме. Мне просто дрожь берет, когда я думаю об этом. 20 раз я ей говорила. Ведь существуют же банки. Но если положить в банк, — отвечает она, — то после моей смерти это будет поделено между всеми. А я хочу отдать тому, кому мне хочется. А потом скажу вам правду. Она перебирает их, свои бумаги, ласкает, отрезает по одному купончику. Для нее это развлечение. Ну, что ей еще остается, кроме разговоров со мной после воскресной мессы да по вечерам? Единственная приятельница, к которой она ходила в базарные дни в Сегре, мадам Ламбер. «Мадам Ламбер?» Воскликнул я, совершенно ошарашенный тем, что так поздно открыл столь простое объяснение. «Да, она уехала. Мсье Марсель больше не появляется. Он рассердился на мадам. Она спиливает деревья, продает мебель. Ну а дети его, что им здесь делать?» Она секунду помолчала в нерешительности, потом стала выкладывать дальше. «Однажды, было это уже давненько, мадам залучила к себе на 2 недели Розу, его старшую дочь. Бедняжка, она умирала от скуки. Есть всякую дрянь, без конца выслушивать замечания. А ну, держись прямо. Надо говорить: да, бабушка, благодарю вас, бабушка». Через 5 дней девчонка стащила у нее ассигнацию и удрала. Я и сама не люблю, когда мои ребятишки болтаются возле замка. Иной раз ей хочется, чтобы они пришли. Она ходит вокруг них, как наши мужчины вокруг какой-нибудь машины. До того охота заглянуть, что там внутри. Но это ей быстро надоедает. Она начинает браниться, кричит. Однажды поймала моего мальчишку и давай щипать его за руку, да еще с вывертом. Ничего не скажу. Сорванец обозвал ее старой козой. «Ну, это уж мое дело, надавать ему подзатыльников». «Так вы тут сплетничаете!» Раздался вдруг громкий бас моей матушки, высунувшейся из окна. «Это я разболталась!» — крикнула Марта и добавила. «Феликс меня ждет, побегу». Но сама не сдвинулась с места и зашептала мне на ухо. «А все-таки никак она не привыкнет жить одна. Вот уже 10 лет твердит, что поедет повидаться с вами. Все искала подходящий повод. Выходит, правда, что мсье Марсель прибрал к рукам наследство?» Я только наклонил голову и пожал плечами. Марта даже не улыбнулась. «Уступать то, что принадлежит тебе по праву, в глазах крестьянки – преступное легкомыслие». Но она промолвила назидательным тоном. «Что уж тут оплакивать потерянное добро? Надо его своим потом добывать. Это будет вернее». И тут же, возвращаясь к практическим вопросам, добавила. «А поесть вы с собой привезли? В гостях-то мадам наедается досыта, а от нее же, кроме вареной картошки, ничего не дождешься. А средства против блох у вас есть?» Я снова только кивнул. Я знал этот дом и решительно перешагнул через порог. Уже в дни моей молодости дом в Хвалебном сильно обветшал. Теперь же разрушения стали еще заметнее. «Дом превращается в лабиринт пещер», – писала мадам Ламбер. «Ваша матушка пользуется только своей спальней. Во мраке передней, куда сквозь щели в поломанных ставнях проникало достаточно света для того, чтобы можно было пройти через нее, мы ступали по выпавшим плиткам пола, повалявшемуся здесь какому-то тряпью, которое никто и никогда не убирал, по сухим листьям, должно быть занесенным ветром, поддувавшим под дверь. В комнате почти не осталось мебели». Отклеившиеся местами обои висели клочьями. Гравюры в рамках были так засижены мухами, что невозможно было понять, каков их сюжет. «Да чего же мрачно!» – прошептала Соломея, прижимаясь ко мне. Я толкнул ногой дверь в полутемную столовую, которая, как и гостиная, и вся анфилада комнат окнами выходила на теплицу. Красивый камин, облицованный глазурованными плитками, разрисованными моим прапрадедом-художником, был невредим. Но в воздухе стоял какой-то неопределенный запах, не то сырости, не то тления. Зелень деревьев, вытканных на абюсюнских коврах, висела клочьями. А роспись потолка, деревянная обшивка стен, стоявший посреди комнаты огромный стол с гнутыми ножками, шкаф в стиле Ренессанс, сервировочный столик в стиле Людовика XIV, настоящий, и напротив него второй, скопированный позже, после очередного раздела имущества, все было покрыто тонким беловатым слоем плесени. По прогибавшимся под ногами паркетинам я прошел через большую гостиную, потом через малую. Всюду не хватало мебели, всюду царила сырость, разрушавшая то, что еще уцелело. «Уж очень тут неприятно пахнет», — сказала Соломея, когда мы вошли в кабинет. «Не могу больше, я открою окно». «Если сумеешь, рамы заклиниваются, и закрыть их потом еще труднее», — сказала мадам Резо. Она спустилась по другой лестнице и ждала нас здесь. Усевшись в углу на сундуке для дров, неподвижная, как сова в привычном для нее полумраке. «Кстати, начиная отсюда и дальше в доме есть электричество. Я велела сделать проводку в 5 комнатах». Щелкнул выключатель и стал свет, скупой, тусклый. Лампочка 15 ватт освещала комнату площадью в 30 квадратных метров, отчего она показалась еще более пустой. По стенам, как и прежде, тянулись стеллажи, но на них не было ни одной книги. «Мне пришлось продать библиотеку», — сказала мадам Резо. «Все равно ее ели черви и мыши. Да и к чему теперь книги? Из-за катаракты я стала очень плохо видеть. Я отведу вас в ваши комнаты». Поднимаясь по лестнице, я заметила на площадке слева проем, заложенный кирпичом. Чтобы упростить дело, мадам Резо велела замуровать комнаты в этом конце дома. Она предложила мне спальню в стиле ампир, а Соломее – комнату епископа, в которой девушка сразу же распахнула ставни. У каждого из нас на кровати лежала пара тонких, как кисия, сероватых простынь и наволочка столь же сомнительной белизны. Результат полоскания в мутных водах речки Оме. «У меня здесь нет такого комфорта, как у вас, сами знаете», – заметила хозяйка. «Воду, девочка, найдешь в кувшине, дрова в корзине. В 7 часов я позвоню в колокол». «Пожалуйста, не беспокойтесь ни о чем», — сказала Соломея. «Ужин я приготовлю». «Это не дитя, а просто ангел», — воскликнула мадам Резо. Она исчезла, словно ее всосал в себя бесконечный коридор, ведущий вдоль мансард в другие жилые комнаты, которые она себе оставила. Я прошел следом за ней 10 метров, чтобы посмотреть, во что превратилась моя бывшая берлога. Но нашел там лишь 2 кучки картофеля, пустившего длинные лиловые ростки. Рядом в бывшей ризнице источали аромат разложенные там яблоки ранет вперемешку с кальвили. Но часовня в башенке была на замке. Я вернулся в комнату в стиле ампир, где Соломея при помощи газетной бумаги и щепок растапливала печь. «Почему, интересно, твоя матушка так держится за этот дом?» – спросила она. «В небольшой теплой квартирке в городе ей было бы в 100 раз лучше, чем в этом полуразвалившемся замке». «Твой дед ответил бы на это так. Мы жили здесь при Людовике XVI. Довод вроде бы довольно зыбкий, но для некоторых он основательнее, чем капитальная стена. Половина здешнего кантона еще принадлежит людям этой породы. «Разгорается», – сказала Соломея, запихивая в печь последний номер «Курье де Луэст». «Вот и хорошо. Это первый этап. Теперь прогоним мух». «Что?» – в ужасе воскликнула Соломея. Я обнял ее. «Ах ты, горожанка! Разве ты не знаешь, что осенью мухи улетают с полей и на зиму переселяются в плохо защищенные дома, где уютно зимуют, сидя за мебелью? Когда топят печи, они от тепла просыпаются. Так вот, второй этап. Ты заходишь в комнату, опрыскиваешь все дезинсекталем, потом выходишь и ждешь, чтобы яд хорошо подействовал. После ужина третий этап. Надо подмести пол, стараясь по возможности не давить мух ногами. Однажды я сам видел, их собрали целое ведро. Но зато у гостя, по крайней мере, есть надежда выспаться. Сколько раз мы приготовляли таким вот способом комнаты для нежданных гостей. Когда бывало зимой, внезапно к нам заезжали протонотарий или баронесса. Полчаса спустя все уже шло по обычной программе. В натопленных комнатах среди адского жужжания бесчетного множества мух, круживших вперемешку с большими синими мухами и даже со слепнями, я снова наполовину опорожнил флакон дезинсектали. Не упустил из виду и паркет, по которому прыгали подозрительные черные точки. Потом сошел вниз помочь Соломее, пораженный отсутствием удобств, явлением вполне обычным для здешних хозяек. «Как можно жить без водопровода? Все грязное, ни одной чистой кастрюли. Достань-ка наш дорожный набор». Я принес. Мы наскоро вытерли стол и поели на уголке из алюминиевых тарелок в 2 метрах от стенных шкафов, набитых фарфоровой посудой, столь же драгоценной, сколь и грязной. Уже стемнело. Сначала матушка бродила вокруг нас со своим фонариком в руке. Потом у нее начались затяжные приступы кашля. Она поднялась к себе и легла спать, не поужинав, только попросила Соломею зайти к ней пожелать спокойной ночи. В 8 часов мы тоже поднялись в свои комнаты, вымели мух, перетряхнули матрацы, вытерли мебель, усеянную мухами, дохлыми или еще вяло трепетавшими крылышками. Когда мы вошли к матушке, она лежала с открытым ртом и храпела при мерцающем свете ночника под строгим взглядом моего папы, который в судейской шапочке с медалями на мантии взирал с высоты своей рамы на закопченное логово, где почивала пережившая его супруга. Над ночным столиком я заметил распятие из черного дерева с отломанной рукой у Христа и чашу для святой воды, совершенно сухую, где поблескивала связка ключей. Мы тихо вышли. Соломея легла и очень быстро уснула. Через некоторое время, услышав, что у матушки снова начались приступы кашля, я в пижаме направился к ней. «Это ты?» – прошептала она. Я подошел, послав вперед кружок света своего карманного фонарика. «Пусть Соломея не беспокоится», – сказала она. «Это просто легкая эмфизема. Но скажи мне...» Она села в постели и, как-то странно глядя на меня, повторила. «Скажи мне, ты действительно женился на Берти 17 декабря?» «Я сейчас нашла эту дату в одном старом письме». Мне ничего не оставалось, как ответить «да». Она продолжала в полумраке, теребя пряди своих волос. «Это любопытно. Я никогда не сопоставляла даты. Я думала, что прошло 2 года. Но ведь несчастный случай произошел за 11 месяцев до твоей женитьбы. Ты очень скоро женился вторично». «У меня ведь был Жане», — ответил я, быть может, излишне рассудительно. И ушел к себе, думая, по делам мне, не надо было приезжать. Я закутался во влажные простыни, но все равно не смог ни заснуть, ни помешать нескольким особенно живучим мухам, на лету боровшимся со смертью, в конце концов упасть среди ночи прямо мне на физиономию. Глава 8. Мы смешны. Вот что больше всего меня пугает в нашей семье. Представить себе только, во второй половине 20 века, что ты происходишь от этой смеси мелких дворянчиков-ультрамонтанов, священнослужителей в цветных сутанах, от этих пузатых толстяков, живущих за дверьми с золочеными табличками и ценимых в зависимости от того, во сколько оценивается их имущество. Что ты родной внук депутата-консерватора, сведения о котором во время выборов газеты давали в столь лестном для него сокращении. Фердинанд Ризо, 37 489 голосов, избран. Словом, что ты последыш, родившийся среди каких-то обломков XIX века, вклинившихся в XX. Это удручает. Отсюда и мое бегство, и мои колебания. Даже спустя столько лет стоит ли возвращаться в родные места? Впрочем, мне нечего было тревожиться. Все они умерли и лежат в земле. И сами они, и их слуги. Склеп графов Соледа в жалком состоянии. Заброшены склепы четырех других семейств, которые владели всеми землями этого прихода. Жани и Симон, чита Аржье, садовник и полевой сторож Перо – все они покоятся в одной ограде. Их могилы, давно заброшенные, усыпанные бусинками заржавленных венков. Мне приятно, что неподалеку от претенциозного надгробия мэтра Сен-Жермена еще свежая могила Мадлен, вся сплошь в хризантемах. Мне приятно, что могила моего отца, который сначала был похоронен в Сегре, в нашем склепе уже не оставалось места, а потом перевезен Марселем в Соледо, являет взору лишь мраморную плиту, да и то из искусственного мрамора, с лаконичной надписью «Семья Ризо». На могиле ни единого цветочка. Прежде чем уйти, я наклоняюсь за круглым камушком и кладу его над словом «семья». «Только твердое устоит твердо», — говаривали крестьяне, обтесывая гранитные плиты для своих могил. «Если вы где-то существуете, папа, то взгляните. Сюда приходил один из ваших сыновей». Я спускаюсь по дороге, ведущей к плотине. Заслышав мои шаги, две или три головы на мгновение высовываются из-за живой изгороди. Потом щелчок хлыста, рассекающего утренний воздух, и обычные ругательства. Значит, чья-то упряжка снова тронулась с места. Кое-где тарахтят тракторы, но свои крохотные поля крестьяне пашут еще на лошадях, оставляющих вдоль борозды кучи горячего дымящегося навоза. Облака спустились низко. Они плывут, они движутся от Сегре к Верну. И в ту же сторону клонятся трепещущие тополя, неуклюже подрезанные садовым ножом. С их верхних ветвей свисают ростки амелы, недосягаемые рождественские подарки, которые достаются одним дроздам, лакомящимся липкими белыми ягодами. И вдруг зазвонил колокол. Колокол. Я слышал много колоколов, но звук этого я узнаю среди тысячи. Я забыл, что в прежнее время распорядок дня был более торопливым и соблюдался строже. Мы от этого отвыкли. И думал, что успею прогуляться до того, как проснутся мои дамы. Но мадам Ризо, хотя делать ей нечего, продолжает по старой привычке жить по солнцу. Она садится за стол в половине седьмого утра, потом в половине двенадцатого, потом в половине седьмого вечера. Сбежав с откоса, я иду прямиком по широкому лугу. Нормандские коровы, опустив головы и время от времени облизывая языком ноздри, жуют густую для этого времени года сочную траву без примеси мха или осоки. Они бредут по пастбищу, покачивая розовым выменем и медленно переступая шерстистыми ногами, на которых не увидишь ни единого комочка навоза. Хороший хозяин этот Джобо, только уж очень мало у него земли. Он давно заметил меня, но крепко держится за ручки своего красного мотокультиватора и продолжает окучивать в огороде капусту. Вот что важно, и я уверен в этом так же, как и он. Сила перешла от землевладельца к арендатору. Земля, подобно женщине, принадлежит не тому, кто считает ее своею, а тому, кто ею овладевает. Колокол звонит во второй раз, теперь уже более продолжительно. Я вхожу в кухню, где пахнет пригорелым молоком. Соломея повисла на веревке колокола и заливается смехом. «Ну, звони, звони!» – говорит матушка, вертя ручку кофейной мельницы. «Все в Соледо будут ломать голову. Кто же это ко мне приехал?» Склоченная, в стоптанных шлепанцах на босу ногу, в старом заплатанном халате, она ликует, словно она расцвела в этом грязном тряпье и лучится всеми своими морщинами. Ее неравнодушие к Соломее становится все более явным. Впервые я спрашиваю себя, уж не хотелось ли ей иметь дочь? «Ты, вероятно, был на кладбище?» — говорит матушка. «А мы ходили к Марте за молоком». Она смеется, глядя на свою внучку. «На обратном пути, — сказала Соломея, — я прокинула кувшин, и мы снова пошли за молоком». Она смеется, глядя на бабушку, которая убежала, пока мы тут рассматривали старые фотографии 30-летней давности. Обе они смеются, словно подключенные друг к другу. Мадам Резо, видимо, не столь уж безболезненно преодолевая свою скупость, весело заканчивает. «Марта только что сняла сливки. Молока у нее больше нет. Но ее мальчишка сведет Соломею в Бартоньер. А в колокол я позвонила, чтобы узнать, какие у тебя планы. Я же сказал, после завтрака мы уедем. Мне надо быть в Париже самое позднее в 2 часа. «Тогда иди быстрее, моя кошечка!» В устах мадам Резо такие нежности. Она и сама от удивления облизывает зубы кончиком языка. Заботливость так и рвется из нее наружу, и она кричит вдогонку Соломея, уже направившейся к ферме. «Раз ты все равно туда идешь, скажи Марте, пусть приготовит корзину яблок». Во что, однако, обойдутся мне эти яблоки? Потому как она смотрит вслед Соломеи по ее улыбке, постепенно тонущей в серьезности лица, я уже догадался, что матушка все поняла. Она снова взялась за ручку своей старой кофейной мельницы и, заглушая шум, кричит: «Прости, что я возвращаюсь к этому, но имею же я право знать. Мне не хватало одной даты, даты рождения Соломеи. Она мне сейчас сказала ее». Несчастный случай произошел в январе. Девочка рождается в мае. «Ты женишься на ее матери в декабре. От кого же Соломея?» Несчастный случай и как реальность, и как воспоминание переживается всего за несколько секунд. Но эти несколько секунд странным образом растянуты. Они протекают в каком-то другом времени, не в том, которое показывают наши часы. Габриэль, брат Батиста, передал мне руль. Просто так, чтобы доставить мне удовольствие. С бензином пока еще трудно. Поэтому после войны мне редко приходилось водить машину. Грузовик, идущий впереди, мчит по дороге на Малерб со скоростью около 100 км в час между двумя рядами деревьев и кустарника, от мороза, превратившегося в щетки. Габриэль сидит справа от меня, и месту его суждено сейчас снова оправдать свою репутацию места смертника. За спиной Габриэля моя жена Моника, позади меня его жена Бертиль, беременная на 6-м месяце. Жанна спит, зажатая между двумя кузинами. И вдруг машина теряет управление, начинает скользить. «Не тормози!» – кричит Габриэль. Но слишком поздно. Вода из лопнувшей трубы деревенского водопровода покрыла дорогу ледяной скатертью. Машина метнулась к обочине, наискосок врезалась в платан. Ни единого крика. А самый удар словно бы расслоился. С правой стороны захрустело, разламываясь листовое железо. Одновременно хлынул дождь плексиглаза. И, визжа на одной пронзительной ноте, в воздух взметнулся какой-то металлический предмет. Уже потом, метров 40 отсюда, нашли совершенно целый багажник с крыши машины. Вот и все. Я стал вдовцом. Бертиль тоже овдовела. Здоровой рукой она обнимает Жанне, которого спасла, закрыв своим телом. Она в ужасе повторяет: «Мы одни». Я слышу ее голос, вижу ее отражение в зеркальце и вижу перед собой уходящую вдаль траурную ленту гудрона. Но моя грудная клетка в нескольких местах продавлена. Я не могу говорить, я едва дышу. Чтобы нас извлечь, чтобы увести нас в тот леденящий холод, который так долго будет окружать меня, пришлось разворотить крышу машины. Вслед за скорой помощью пришел автофургон. И в него, потому что я затормозил, вероятно, потому что я затормозил, задвинули покрытые пледом две пары носилок. И произошел какой-то немыслимый обмен. Обмен партнерами между мертвыми и живыми. Не я, ни Бертиль не могли оставаться в одиночестве. Был 6-летний ребенок, был другой, еще не родившийся. И то, чего лишился каждый из нас, было ему возвращено другим. От кого же Соломея? От судьбы. Все это я только кое-как объяснил этой старой даме. И она вот уже 10 минут сокрушенно качает головой. Насколько упорно она стремилась узнать, настолько спокойно, по видимости, приняла она это открытие. Преемственность по женской линии в нашей семье – это не ново. Теперь матушка посвящена в важную тайну, но это ставит ее на равную ногу с Бертиль. Что до Соломеи, то тут нет никакого сомнения. В глазах матушки она ничего не потеряла. Напротив, мадам Ризо с тем большей радостью могла теперь называть ее своей внучкой. «Ты хорошо поступил», — повторяет матушка. «Только вот никак не пойму, зачем надо было так тщательно скрывать это от меня?» Впервые матушка одобряет мой поступок, но боюсь, что она меня неверно поняла. Что она думает? Я отнюдь не считал себя обязанным жениться на Бертиль. Я не исполнял тут никакого долга. Просто каждый из нас нашел прибежище в другом. «Девочка знает?» – спрашивает матушка, поглядев, наконец, мне прямо в лицо. «Поневоле?» Она одна носит фамилию Форю. Хоть и поздно, но и это тоже впервые. Матушку, без видимой задней мысли, занимает что-то для меня важное. Она шепчет. Я хотела спросить, знает ли она, как погиб ее отец? Да, но без подробностей. Неопределенное движение рукой, сопровождающее мой ответ, достаточно многозначительно. Подробности – это моя ответственность за несчастный случай. Впрочем, спорное. Не могу сказать, к добру или к худу, что Соломея ни о чем не догадывается. Она не думает об этом. Нам не хотелось отравлять ей жизнь и отвращать от того, кто воспитал ее как родную дочь. С тем большей охотой, что кроме Батиста никого из Форю не осталось. Так же, как у Жанне не осталось никого из Арбенов. Через несколько минут Соломея придет сюда. Она будет суетиться с мягкой непререкаемостью, которая подчиняет ей всякого, и матушка, любуясь ею, забудет о своем стынущем шоколаде. Я всегда знал ее ненасытную жадность к деньгам, к власти, к почестям. Но совсем иную жалость выражает трепет ее лиловых губ и этот вожделенный взгляд, брошенный на быстрые молодые колени, на нежный изгиб юного плеча. Когда настанет время отъезда, матушка, взяв Соломее слово вернуться, наденет ей на руку тоненький девичий браслет. Потом она как бы невзначай обратится ко мне с таким наивным в своей прозрачной хитрости предложением. «Кстати, если хочешь, я сдала бы тебе флигель. Его надо привести в порядок, и вы могли бы приезжать сюда на каникулы». Глава 9. Уф! Как приятно, наконец, вернуться домой после двухнедельной экскурсии в прошлое. К своим недостаткам привыкаешь. Труднее свыкнуться со своими противоречиями, со своей тоской по былому. Я, между прочим, убежден в том, что есть три категории людей. Сущность одних исчерпывается тем, что они имеют. Сущность других – тем, кто они есть, и сущность третьих – тем, что они делают. Ничего не имея, будучи никем, я выражаю свою сущность этим последним глаголом. И, глядя вокруг на энтузиастов, новаторов или догматиков, трезвым взглядом ремесленника, я никогда не ищу в белизне бумаги или простынь, ничего иного, кроме прибавления работы или прибавления семейства. Одно влечет за собой другое. Хотя порою надо все начинать заново, а порою постигает неудача. Я хочу заткнуть дыру, хочу отрицать, что мне чего-то не хватает. Хочу приблизиться к норме. Но все это возможно лишь при решительном отказе от того, что меня породило. Я боялся за свою целостность. Именно в этом, по возвращении домой, я в первую очередь признался Бертиль. «Не вижу оснований», — сказала она, поправляя мне галстук. «Ты ведь давно уже не тот, каким себя воображаешь». Я застал ее, как всегда, за работой. Она постукивала на Ундервуде у меня в кабинете. Горение, азарт, присущие людям в 20 лет, Бертиль не свойственны. В жизни для нее всего важнее семейное согласие, комфорт, спокойное, почти притупившееся чувство удовлетворения, которое, кажется, приходит само собой, но на самом деле требует от нее постоянной заботы. Бертиль – фея машин. Стиральной, гладильной, швейной, вязальной. Она богиня миксеров, мельниц, взбивалок, мешалок, а также пишущей машинки и фотоувеличителя. Она знает все о кнопках, о перезарядке, о сроках действия, о том, когда и куда надо закапывать масло. всегда причесанная, холеная. Она одновременно хозяйка, костылянша, кухарка, воспитательница, машинистка, секретарь, делопроизводитель и счетовод. И все это на дому, стало быть, не тратясь на дорогу и не теряя лишнего времени, но зато и не получая никакого жалования. К счастью, она умеет заставить мужа, сыновей и дочерей помогать по хозяйству. Они приучены вносить почти безропотно свою лепту в дела семьи. Оправившись после несчастья, Бертиль быстро наладила домашний быт. Вновь обрела душевное равновесие, а мне оставалось лишь приспособиться к ней. У нее хорошее здоровье, легкий нрав. Она мила, иногда и серьезна, и не лишена чувства юмора. Добавим, что выглядит она моложаво, умудрилась в свои годы не прибавить ни грамма веса. У нее нет ни одного седого волоса, а груди еще такие крепкие, что колют ладони. Она очень хороша в постели, но шепчет: «Как хорошо, когда ждешь от нее, я тебя люблю». Она торжествующе обыденна, как вода из крана, забывающая о том, чем она обязана чуду родников. Я ценю Бертиль. Враждебность матери, гибель Моники дважды лишали меня самых больших привязанностей, и, если не считать отцовских чувств, я довольствуюсь теперь компромиссами. Я тоже стал обыденным, как электрический ток, к которому подключат лампу на потолке. И в жизни, и в мечтах главное для меня – что-то производить на свет, либо детей, либо литературные персонажи, несмотря на риск, с которым это связано в наше время, когда впервые вступают в споры, когда первые вступают в споры, а вторые вызывают споры. Так что и те, и другие могут одурачить меня в третий раз. Ну что поделаешь? Наши порождения предназначены не для нас. Чтобы оправдать свое существование, мне достаточно приносить плоды. Жизнь вошла в привычную колею. Прошла неделя, а из хвалебного не было никаких известий. Впрочем, мы и сами ничего не сообщали туда. Но в доме как будто действовал чей-то дурной глаз. Жанны уже на последнем месяце службы понизили в звании и посадили на губу из-за того, что он повздорил со своим капитаном. У блондины был жар. Она томилась в постели с жестоким гриппом, осложненным воспалением лобных пазух, да еще таким стойким, что пришлось ввести ей в нос трубочки. Ветер переменился, стояли сухие морозы, и, пытаясь сломать лед маленького бассейна, чтобы вытащить из него золотых рыбок, Обен умудрился вывихнуть себе ногу. Только Соломея была здорова, она вовсю помогала матери, ухаживая за братом и сестрой, по крайней мере, когда бывала дома. Но дома она оставалась все реже и реже. Ее дружок Гонзага беспрестанно появлялся у калитки со своим триумфом. Чаще всего он не заходил в дом, а просто давал о себе знать прерывистым гудком. Иногда даже свистел. Я ничего не имел против этого парня. Сын одного из лучших врачей нашей округи. И сам студент-медик. Он очень хорош собой, модно одет. Пожалуй, даже слишком модно. У него, по-видимому, много денег. Пожалуй, слишком много. В его несколько развязной манере держаться, в его равнодушии к родителям любимой девушки, нет ничего особенного, ничего исключительного для нашего времени. Я не мог бы точно определить, почему же он мне все-таки не по душе. Но прелесть Соломеи, все более сочная, пышная, окутанная смятым шелком и ароматом духов, уже становилась прелестью женщины. Ее скрипка изменила звучание, стала исполнять другие мелодии. Очень редко, бывая дома, Соломея либо говорила что-то односложное, либо совсем не объясняла нам, куда она уходит. Услышав скрип калитки, я незаметно смотрел в окно. Вот она убегает, вот возвращается, быстро перебирая ногами, стянутыми узкой юбкой. И в конечном счете больше всего я тревожился за нее. Глава 10. Окруженная, словно поясом, 5,5 малышами, круглая, как шар, мадам Сотраль, младшая, величественно шествует, загромождая собой почти весь тротуар. Она вынуждает посторониться мадам Шоке. Говорят, в постели мадам Шоке не хуже, чем за столом. Сейчас она тащит то, что предпочла округлить – сумку с провизией. Поскольку все на набережной знакомы, дамы здороваются, оглядывая друг друга на уровне пупа. Потом расходятся, довольные собой, своими животиками. Одна – тем, что из нее выходит, другая – тем, что в него закладывает. А я совершаю ежедневную утреннюю прогулку по набережной от моста до железного мостика, 3 раза туда и обратно, чтобы сохранить фигуру. Я не мог бы сегодня рассудить, чьи достоинства выше. Бывают дни, когда думаешь, почему мир устроен таким образом, почему мадам Шоке настолько глупа, что завидует добродетелям мадам Сотраль. Бывают дни, когда собственной семьи тебе хватает выше головы. Бывают дни, когда ты сознаешь, что привязанность подобна наркотику. Она держит тебя в плену. Она тебе дорого обходится. Она никогда не удовлетворяет тебя вполне. И все-таки, когда она исчезает, ты начинаешь мучиться. Я только что, соблюдая этикет, спустился к завтраку. А Бена нет. Прихрамывая, он уже поковылял в школу. Соломеи тоже нет. Она вдруг решила записаться на курсы медицинских сестер. Не для того ли, чтобы в будущем помогать Гонзага? Бертиль пылесосит спальни. Застаю одну блондину с трубочками в носу, отчего она похожа на моржа и пищит, как утенок. И тут мне бросается в глаза эта вещица. Она лежит на полу возле стула Соломеи. Это прозрачная целлофановая пластинка с наклеенной сверху фольгой. В пластинке 21 углубление. В каждом лежит розовая пилюля, и на каждой пилюле указан один из дней недели. Неужели изменился их цвет? Насколько я помню, Бертиль употребляла голубые пилюли. И не это. Ни другое противозачаточное средство не валялось у нее, где попало. Я протянул руку, пробормотав себе под нос. «Смотри-ка, она забыла». «Вряд ли», – прогнусавила блондина. «Я видела, как Соломея только что проглотила одну такую пилюлю. Вероятно, они выпали у нее из сумочки». «Ах, вот оно что!» Я не взглянул на блондину и вышел, хлопнув дверью. «Хорошо же вы выглядите, если неожиданно младшая дочь приводит вам доказательства того, что старшая завела любовника, да еще делает это покровительственным тоном просвещенной девственницы, считающей вполне нормальным, что сестра ее пользуется подобными средствами». Правда, я и сам подозревал это. Я же не слепой и не пуританин. В самом деле, то, что в молодости было хорошо для меня с Мадлен, Эммой, Полли, другими женщинами, не потеряло своей прелести для тех, кто молод сегодня. Прямо ходящее животное испокон веков только о том и мечтает, как бы прилечь. С течением времени количество опрокинутых на спину девиц, я полагаю, не меняется. Однако я не слыхал, чтобы земля от этого вертелась медленнее или быстрее. И все-таки этот новый стиль меня коробит. Вот, кстати, подходящий сюжет, который даст мне возможность проверить, начисто ли отказываются от прошлого перебежчики вроде меня, сторонники обновления, последствия которого они переносят плохо – хотя и продолжают экспериментировать, живьем сдирая с себя кожу. Оставим даже в стороне эти медикаменты, которые не следует продавать несовершеннолетним без согласия их родителей, и которые, если их проглотить, спасают от пагубных последствий страсти, подобно тому, как аспирин спасает от головной боли. Разве это естественно? Разве это не опошление того, что естественно? Люди нашего поколения считались с неудобствами и риском, сопряженными с любовью. Разумеется, и мы уже свели любовь с пьедестала святости. И для нас она уже перестала быть священной и оставалась только чудесной. Но если все прочее и было лишь декорацией, мне все же трудно примириться с торжеством физиологии. «Почта у тебя на письменном столе!» – кричит в окно Бертиль. Ноги сами привели меня к калитке. Скрип песка под каблуками вторит шуму у меня в голове. Отчего я испытываю чувство досады? Я недолюбливаю Гонзага. Это правда. Хотя у меня нет к тому оснований. И это тоже правда. Я вспоминаю слова Арно Макслона, которому не слишком повезло с дочерью и которому только и остается, что отшучиваться. Подумаешь, теперь считается куда хуже, если тебе проколят шину, чем если проколют твою собственную дочь. А выскажешь опасения, скажут, что опасаться надо тебя, мол, в каждом из нас сидит Эдип. Сам же еще окажешься свиньей. Я уже на крыльце. Я уже в дверях. Была ли Соломея девственной, как Бертиль, какую ее знал Габриэль, не я? Если все хорошенько взвесить, не так уж это и скандально. По крайней мере, это доказывает, что берийская прививка удалась, и привитое растение преобразилось. Отцу, каков бы он ни был, его роль, его возраст запрещают быть мужчиной по отношению к дочери. Но ничего не поделаешь, вопреки языку. Каковым законом слово «дочь» для отца не всегда совпадает со словом «девушка», особенно в некоторых случаях. Как мутны источники нашего возмущения! Помилуй нас, святой Зигмунд! «Ты почему смеешься?» – спрашивает Бертиль, подходя ко мне на лестнице с письмом в руке. «Объясните это, кажется мне слишком сложным». Я подумал, что было бы, если бы Соломея в нынешней ситуации была дочерью моего отца в хвалебном. Ярость, отчаяние, пощечины, проклятие, негодующий перст, указывающий на дверь, вон из дома, с позором, без денег, без узелка с пожитками. Ну и повезло же нашему поколению, воспитанному во времена запретов. Мы были последующими общества, где еще царила строгость, и в то же время первыми, кто вынужден разрешать. Не в этом ли причина наших колебаний и недомолвок? Но заменив девичью честь гигиеной, не поторопились ли мы и не зашли ли слишком далеко в нашей снисходительности? «Есть открытка от Жанне», – сказала Бертиль. «Его освобождают 21-го». И письмо от твоей матери. Прочти, у нее неожиданное предложение. Я беру письмо и читаю его тут же, сидя на ступеньках лестницы, ведущей на бывший чердак, разделенный на 4 спальни для детей. От нынешних событий перейдем к прошлому. Оно тоже осаждает меня через Бертиль, которая... И это чувствую, к предложению матушки отнесется благосклонно. Как я и предвидела, дочка, Марсель ищет покупателя на хвалебное. Вы знаете, что еще при моем муже все имение было продано за пожизненную ренту Диаром де Кервадек, которые дали его в приданое за Соланж. Я имею право пользоваться только замком и прилегающей к нему маленькой фермой. Значит, очень легко ликвидировать и Вники, и Бертаньер. отличные фермы, срок аренды которых, к тому же, почти истек. Труднее избавиться, даже по дешевке, от хвалебного. Дом в плохом состоянии, в нем живу я, да еще родственники поднимут крик, если узнают, что я его продаю. Мне уже осторожно предлагали за умеренную цену откупить право на владение. Но зачем это делать мне? Почему бы не вашему мужу? Подумайте, у меня есть кое-какие соображения, как легче осуществить эту сделку. Я буду в Париже 23 декабря из-за описей имущества. Дешевый конверт из пачки в 25 штук, купленный в магазине стандартных цен в Сегре. Бумага с грифом, зачеркнутым, моего отца. Мадам Резо пишет, видимо, нечасто, раз она до сих пор не израсходовала запас. Бертиль садится возле меня на ступеньку и, вопреки своему обыкновению, не противится тому, что я запускаю пальцы в ее волосы. «Тебя шокировали пилюли Соломеи?» – шепчет она. «Меня тоже. Она вольна распоряжаться собой, но по нашему уговору она обязана была все нам сказать. Однако главное сейчас не восстановить ее против нас. И я не знаю, стоит ли из-за этого созывать семейный совет». Ее голова в конце концов склонилась ко мне на плечо. Из ее полуоткрытого влажного рта исходит свежий аромат зубной пасты, обволакивающий ее вопрос. «А что мне ответить твоей матери?» Последние слова она проговорила мне прямо в губы. Под передником у нее только бюстгальтер. Она немного ворчит, пока длится поцелуй, косясь глазом в сторону, потому что блондинка где-то поблизости. Все, что когда-либо совершалось с хвалебным, совершалось по воле суверена, а те, кого это касалось, никогда не имели права голоса. Отличный случай. Я отпускаю Бертиль. Объясни ей, что такое наш совет, и попробуй созвать его. Скажи, что мы обсудим ее предложение. Заодно можно будет задать вполне доброжелательный вопрос Соломеи. Глава 11. Одно из самых тяжелых воспоминаний моего детства – это тот день, когда мсье Резо, восседая в самом центре большого стола с гнутыми ножками, от имени мадам Резо предписал нам закон, закон непререкаемый, деспотичный, требовавший, чтобы мы в безмолвном страхе и даже с благочестивой признательностью целиком подчинялись родительской власти. С 10 до 15 лет, вспоминая эту сцену, я в ярости мечтал о республике мальчишек, удалившихся на Авентинский холм, чтобы на равных правах договориться с Римом взрослых. Когда сам я оказался в этом стане, разумеется, не по своей воле, ведь только веление возраста остается неоспоримым, мне всегда претило распоряжаться юными существами. Даже если они еще не способны сознательно отличать плохое от хорошего, у них есть инстинкт, связанный с чувством физической самостоятельности. Кто дышит воздухом, какой он сам для себя избрал, быстро задыхается в чужой атмосфере. Вот почему в нашей семье учрежден совет. Наивно? Не думаю. Того, что наша повседневная жизнь обсуждается всеми домашними, без учета разницы в возрасте, еще недостаточно. Из уст взрослого слова падают в уши ребенка тяжелым грузом, и уже сама по себе эта сила тяжести губит их отношения. Надо еще время от времени, в важных случаях, выбирая подходящий для этого день, создавать декорум, торжественную обстановку, когда каждому предоставляется возможность воспользоваться своим правом голоса, поупражняться в гражданственности, то есть в дебатах, за которыми следует голосование, а затем и подчинение воле большинства. У нас в доме не предпринимается ничего существенного, будь то, к примеру, покупка мебели или выбор места, где проводить каникулы, без того, чтобы не было выслушано мнение каждого. Финансовые вопросы тоже обсуждаются сообща. Трудно себе представить, насколько менее требовательными становятся дети, если они вместе с вами утверждают бюджет. Что касается выбора наказания, то и это полезно обсуждать. И если это возможно, хорошо, когда наказуемый соглашается с выбором. Жане однажды сам голосовал за то, чтобы ему запретили в течение 2 недель выходить из дома. У него в табеле были очень плохие отметки, в то время как я требовал всего лишь недели. Правда, тогда ему как раз минуло 12. На протяжении 5 лет у него был совещательный голос, а тут впервые он получил решающий. И вот Бертиль сидит в центре стола между Абеном и Жане. На мальчиках красные куртки с белой полоской. Я сижу напротив, между блондиной и Соломеей, моей рыженькой и моей черненькой. Одна в светло-зеленом трикотажном платье, другая в брючках и блузке из черного атласа. Общая у них только косметика. У бабушки Дару грипп. Ее постоянное место на конце стола свободно. Но мадам Ризо здесь. Она явилась. Прикатила производить опись имущества и позвонила от Мелани, чтобы я за ней заехал. Она, не улыбаясь, с любопытством наблюдает за нами, как исследовательница нравов незнакомого племени. «И правда, эта ваша система дает лучшие результаты, чем родительский приказ?» – спросила она, садясь. «Ну, а если вы, родители, оказались в меньшинстве, решение остается в силе?» Но ее тут же передернуло. Когда, раскрыв семейную книгу и отметив присутствующих, блондина, секретарь заседания, начала читать. Прежде всего, вполне доброжелательный вопрос, признавая, что 18-летняя девушка сама вправе решать, как ей следует поступать. Мать спрашивает Соломею, которая доверилась Гонзага, почему она не поставила об этом в известность родителей. Лицо у мадам Ризо было напряженное и вместе с тем снисходительное, когда Соломея встала и, смущенная гораздо меньше бабушки, спокойно ответила. «Я думала, что дала вам это понять в достаточной степени, а вдаваться в подробности я не хотела». «Но молчание не самое», – слабым голосом проговорила мадам Ризо. Она не закончила. «Братья и сестры открыли настоящий заградительный огонь». «Любовь», – заявила блондина, – «это не боязнь, объявлять о которой обязательно. Это не болезнь». «Ничего не понимаю», – удивился Жане. На этот раз он был в одном лагере с Соломеей. «Вы же не интересуетесь именами моих подружек? Вы даже предпочитаете не знать их. Почему к девушке одно отношение, а к парню другое?» «А подумали ли вы вот о чем? Ведь то, что может привести к увеличению семьи, в какой-то мере касается нас всех», – парировала Бертиль. Наступила короткая пауза, и тут Жане выпалил. «В таком случае, если ты захочешь сделать нам еще одного братца, предупреди заказным письмом. А вдруг мы не согласимся?» Воспользовавшись произведенным эффектом, он тут же добавил. «Как видишь, это лишено смысла». Матушка сидела неподвижно. Она была где-то далеко-далеко, унеслась Бог весть в какую эпоху. Приложив руку к уху, она сделала вид, что не расслышала. Она знала, что у китайцев, например, тоже происходят невероятные вещи. В этом году мандарины свергли с престола Чу за то, что он осудил 20 их приверженцев. Осудил справедливо, но осужденных посадили на кол из дерева, а не из слоновой кости. Случайно я встретился взглядом с Бертиль. движением век, говоривший мне «да». «Да, не будем настаивать. Мы принадлежим к переходному поколению, которое считает себя освободившимся от табу. И однако же мы не можем, подобно некоторым молодым людям, принять любовь, прежде именовавшуюся блудом, за естественное проявление простодушной непосредственности и свободы». «А ты, папа, что об этом думаешь?» – спросила блондина. «Я думаю, что Соломея просто хотела пощадить нас», – мягко ответил я. «Но тех, кто вас любит, щадить нельзя. Им сразу же начинает казаться, что их отстранили». «Противный!» – воскликнула Соломея со слезами на глазах. «Ну ладно», – сказала Бертиль. «Перейдем к предложению вашей бабушки. Следует ли нам откупать хвалебное?» Вдруг матушка выпрямилась. «Она стала совсем другой», – сказала мне по телефону Поль, и это подтверждалось все больше и больше. Несмотря на свои застарелые предрассудки, она наглядеться не могла на юную грешницу. Привыкшая говорить намеками, она шла на открытый разговор, в ходе которого мальчишка мог сказать ей в лицо все, что о ней думает. Жанне уже повел прямую атаку. «Прежде всего надо выяснить, что означает откуп», – заявил он. «Мы разбуржуазившееся Резо, и мы вовсе не желаем возвращаться в эту касту. Согласны?» Возражение не последовало. Матушка теребила двойную нитку жемчуга у себя на шее с тем двусмысленным выражением лица, которое было трудно разгадать. «Не забывайте, – продолжал Жанне, – что хвалебное остается символом того, от чего мы отрекаемся. К тому же эта груда камней чересчур велика. Вы знаете мои взгляды. Можно мириться с собственностью в пределах, необходимых любому живому существу. Для нас они сводятся к дому и саду. Но если эта территория увеличивается, это уже противоречит природе. Это становится...» «Стоп!» – не вытерпел Абен. «Мы это знаем наизусть». «Какие благородные у тебя чувства, Жанне!» — язвительно заметила мадам Резо. «Твой отец, разумеется, не богач, но он ведь и не нищий. Одно время ему приходилось туго. Но если ты и ел сухие корки, то лишь от сдобных булок. Кстати, эта груда камней не стоит и половины того, что нужно уплатить за виллу на берегу моря». «Простите нас, матушка», — сказала Бертиль. «Мы говорим здесь все на чистоту. И я тоже прямо поставлю два вопроса. Хотим ли мы откупить это имение? Есть ли у нас для этого средства?» «Имеем ли мы на это право?» — добавил я. «То есть как это право?» — удивилась матушка. Пришлось напомнить ее же собственное трюкачество. «Прошу прощения, но нас было и остается трое братьев. Наследство получил один, который продает имение. Это можно считать своего рода возмещением, и в таком случае Фреду тоже должно быть предоставлено слово». «Понятно, в кого пошел Жанне», – заметила матушка. «Но в известном смысле твоя позиция логична. Фред даст тебе благословение. Вернее, он тебе его продаст». «Мы еще не расплатились за дом Гурне», – сказала Соломея. «Можем ли мы взваливать на себя еще один дом?» Толчками передвинув свой стул, бабушка оказалась рядом с внучкой. «Ты носишь мой браслет? Это мило с твоей стороны», – сказала она. «Я тебе скажу сейчас кое-что по секрету. Как заплатить?» «Очень просто. Я могу заранее выдать твоему отцу часть причитающего ему наследства. Ему придется платить мне только проценты, а основная сумма автоматически погасится после моей смерти. В конце концов, для меня это будет обыкновенное помещение капитала. «Не стоит говорить о процентах и даже о содержании дома», – сказал Жанне. «Но там ведь нет ни воды, ни канализации, ни отопления. Мы сможем жить в этом доме только после перестройки, хотя бы частичной. А такой расход нам не по карману». «Возражение серьезное», – сказала мадам Резо. «Я уже подумала. Эту сумму вы у меня тоже займете». «Щедрость в сочетании с коварством». Матушку всегда страшила перспектива сокращения ее доходов. Она не усовершенствовала, даже не ремонтировала хвалебное, лишь бы не тратить на это капитала. Судив мне некоторую сумму, она будет жить в перестроенном доме и не потеряет при этом ни единого су из своей ренты. Какая мешанина у нее в голове! Во что бы то ни стало, ей нужно спасти главную резиденцию семьи Резо. Марсель-то ведь от нее отказывается. С Фредом считаться нечего. Так что последняя возможность – это я. Надо любой ценой устранить постороннего покупателя, который, став хозяином, не потерпит ни порубки леса, ни сделок с антикварами. А быть может, ей нужно зачеркнуть прошлое, освободиться от тяготевшей над ней легенды? Наконец, нужно привлечь людей в хвалебное. Она больше не выносит одиночества, не в силах больше нести бремя своей кары. Напряженный взгляд матушки говорил об этом достаточно красноречиво. Если от ее предложения, за которым скрывалась просьба, и не страдали ее капиталы, то явно страдала гордость. «А там в реке есть рыба?» – пропищал вдруг голосок Абена. «Славный малыш пробил брешь в наших молчаливых размышлениях». «Ну, рыба-то хватает», – ответила мадам Резо. «От нее попахивает тиной. Но твой отец, бывало, приносил мне полные сети щук, угрей, ельцов». «Ельцов?» – повторил Абен, очень заинтересовавшись, но не понимая кранского наречия. «Ну, язей, если тебе больше нравится», – объяснил я. «Особенно хорошо они ловятся на кузнечиков, которых надо помещать перед самым их носом на поверхности воды». «В сочельник ты будешь у нас, бабушка?» – спросила Соломея. «Я собираюсь прикинуться дамой легкого поведения и заказала себе столик в красном муле», – сказала мадам Резо. «Но если вы меня приглашаете...» «Разумеется», – ответила Бертиль. «Так что мы решаем?» Мадам Резо сделала вид, что встает. Снова села, снова приподнялась, опираясь на плечо внучки, и в конце концов опять уселась, вздыхая, словно обезоруженная. А я лишний раз убедился в том, до какой степени трудно определить, искренна она или хитрит, или и то, и другое вместе. «Я предпочла бы не знать, кто высказался за, а кто против», – заявила она. «У вас открытое или тайное голосование?» «Мне очень жаль», – сказала Бертиль, – «но у нас каждый подписывает свой бюллетень. Так получается откровение. А что до открытого голосования поднятием руки, то мы заметили, что при этом старшие оказывают слишком большое влияние на нерешительных. Ты хочешь что-то добавить, милый?» «Да, я хотел сказать, что в сущности здесь два вопроса. Первый, мы, кажется, только его и поставили, сводится к тому, откупаем ли мы хвалебное, невзирая на расходы, которые с этим связаны, и на то, как это может быть воспринято. Второй вопрос вытекает из первого и формулируется в нескольких словах. Можно ли считать, что вы зачеркиваете разрыв, продолжавшийся между нами 24 года? Отрицательный ответ на первый вопрос вовсе не означает желание ответить отрицательно также и на второй. Сам я воздержусь. «Признайся, папа, ты скорее против!» – воскликнул Жанне. «Он скорее за!» – возразила мадам Резо. «Это он только для очистки совести делает вид, будто подчиняется семейной демократии». Глава 12. Обошлось без неожиданностей. Один голос против подал Жанне. Четверо голосовали за. Бертиль, у каждого человека две ноги, у каждой семьи две линии родства, сказала она мне потом. Соломея блондина, по примеру решительной матери, а не колеблющегося отца. И Абен, побуждаемый чувством симпатии к язям, плавающим в речке Оме. Один незаполненный бюллетень – мой. Мадам Резо отказалась участвовать в голосовании. Свои решения я принимаю самостоятельно. Как только результат был занесен в семейную книгу, она исчезла вместе с Соломеей и, несмотря на сильный холод, увлекла эту мерзлячку прогуляться. Пока недовольный Жанне вертелся вокруг меня и ворчал – во всяком случае, ноги моей не будет в хвалебном. Я издали видел, как они расхаживают под руку по бульвару Бал и беседуют. Не слыша их, я заранее мог сказать, о чем идет речь. И Соломея подтвердила мне это часом позже. Мамаша настаивала. Неужели, внученька, нельзя получить от них хоть какое-нибудь официальное согласие? Она была готова пожертвовать гораздо большим, чем я мог ожидать. «А главное, скажи этому мальчику, что ты не без гроша. В случае надобности можешь на меня рассчитывать». И отступив перед спокойной откровенностью девушки, отвечавшей: «Послушай, бабушка, нельзя же быть такой старомодной. Гонзага еще несколько лет не сможет жениться. У нас и в мыслях этого нет. Мы любим друг друга, и достаточно». Мадам Резо наконец сдалась. Ну что ж. Под конец она совсем размякла и, вспомнив, быть может, какой-то грешок своей молодости, выказала перед девушкой почти полное безразличие к своему прошлому, к своим принципам. «Ну что ж, я ведь хочу воспользоваться тем, что мне в жизни еще осталось. А ты пользуйся тем, что начинаешь жить. Все так быстротечно». В самом деле, все так быстротечно. Она знает это по опыту, я тоже. А Соломея скоро узнает. Но сейчас у нас праздник. Всюду гирлянды и аромат индейки с каштанами. И я знаю одну особу, которую ждет неожиданный сюрприз. Ровно в полночь Бертиль впустит нас в столовую и снимет простыню, прикрывающую подарки, приготовленные для каждого из нас и разложенные кучками на сервировочном столике. Все подарки мы готовим к 25 декабря. Но от Деда Мороза, приходящегося сродни Отцу Предвечному, который по праву старика приходит на смену младенцу Иисусу, от него мы отказались. Равно как и от елки, которая по две недели сохнет в каждой семье и, плача, роняет на паркет иголки от имени 3 миллионов своих юных сестер, этих детей леса, безжалостно вырубаемых каждый год ради того, чтобы позабавились наши дети. Все мы друг другу что-нибудь дарим, и подарки временно передаем Бертиль. Если дети преподнесут взрослым хотя бы карандаш, то, получая свой подарок, они чувствуют себя независимыми и радуются вдвойне, потому что сами тоже что-то подарили. Что до моей матушки, имевшей обыкновение дарить нам в сочельник по апельсину и явившейся в Гурне с пустыми руками, то и она получила подарки – 5 пакетов в нарядной обертке, перевязанных ленточкой с пышным бантом. Ей никогда столько не дарили. Ее родители, как и мой отец, были люди прижимистые. Несмотря на морщины, она жеманится, как избалованный ребенок. Кончиками ногтей терпеливо развязывают узлы. разворачивает бумагу, не разрывая ее, и издает мышиный писк, обнаружив коробочку мятных конфет «Обен», ночную кофту, купленную в складчину девочками, коробку с мылом, иронический подарок Жанне, электрокофемолку взамен ее допотопной мельницы «Бертиль» и, наконец, то ли знак вызова, то ли как символ, оливковое деревце из серебра с шестью ветками, украшенными шестью медальонами с нашими фотографиями. Все это мы наспех собрали сегодня днем, узнав, что она остается. «Спасибо, детки», — повторяет она, — «спасибо». Она в восторге, но в то же время и уязвлена. Она теряет престиж. Она ходит взад-вперед по столовой, украшенной Жанне. На этот раз была его очередь придумать праздничное убранство. И он, расположив стеклянные шарики разной величины вокруг люстры, изображавшей солнце, тонущее в розовом сиянии цветного пластика, смастерил модель солнечной системы. Мадам Резо останавливается под спутником, который по двойной проволочной нити совершает облет Юпитера. Вдруг мы погрузились в темноту. Жанне потушил свет, и спутник, мигая, понесся к потолочному карнизу. Он возвращается, снова летит, мы в восхищении. Потом нам это надоедает. Снова включаем свет. Мамаша сидит на прежнем месте, но осанка ее стала неузнаваема. Поистине, с монаршим величием она подходит к невестке. «Надеюсь, вы простите меня, Бертиль, но я ничего не припасла. Впрочем, мой сын создал мне в этом отношении вполне заслуженную репутацию. Я очень скупа». Она закинула руки себе за шею и что-то делает ими. Легкий щелчок. Она отцепила двойную нитку жемчуга. Смесь белого, серого, черного, розового. Редкая драгоценность. Единственная, оставшаяся от бабушки Резо. «На старой коже восточное украшение не смотрится», — продолжает она. «Вам, дочь моя, оно будет больше к лицу». И вот на шее у изумленной Бертиль 200 настоящих жемчужин, выловленных из глубины южных морей, где акулы порой заглатывают отважных искателей жемчуга. У мадам Резо отлегло от сердца. Мадам Резо торжествует. О своем ожерелье она будет жалеть до самой смерти. Но зато она покрасовалась. Теперь она может есть, пить, а потом в комнате для гостей храпеть, как сапер, пока мы с Бертиль, лежа в постели, будем обсуждать события прошедшего дня. Между тем, как при свежем ветерке, приносящем издали шум кабачков, Жанне в полувере под кожаной курткой и Соломея, запахнувшись в шубку из кошачьего меха, которая оказалась в числе полученных ею подарков, потихоньку, порознь, скользнут навстречу своей любви.